Неужели она доплывет, долетит, доползет по адресу? Неужели пробьется со всей ордой своих героев, с аритмией своих времен, со странением своих пейзажей и замедлением стремительных сцен? Диттерних вела себя с такой уверенностью, как будто она ежедневно перетаскивает через границу постмодернистские романы «Отвержение». Во всяком случае, вполне очевидно, что она это делает не первый раз. Как жительница свободного мира, да еще и дипломат нейтральной страны, она, должно быть, считает это своим вкладом в борьбу советских крепостных за свое освобождение. Для нас это огромное, опасное, невероятное дело. Для нее просто легкая авантюра в реалистическом шпионском фильме. Самое большее, чем она рискует, это аккредитация в Советском Союзе. Так или иначе, «Вкус огня» начал свое существование. Bon voyage! Сейчас надо было бы шампанского выпить за этот вояж, и я бы выпил, кабы не перестал пить и не сел бы на схему доктора Димы. А впрочем, что может пузырящаяся бурда добавить к тому состоянию трепета и восторга, которое возникает у автора после отправки заведомо запрещенного романа? Даже Ролиску забыл, где бы и с кем бы она ни болталась. Роман вытесняет привычное любовное счастье страдания. Изгоняет даже африканов, чертей, дизиаков ревности. Он вернулся к Славутским и сел к столу рядом с Яном Софодисеем и Пенелоп Пенелопой. Кореш был уже основательно под шофе. Он жаловался, а это был первый признак того, что поплыл. «Не могу больше с Танькой, не выдерживаю. Совсем поехала со своей диссидентщиной. Орет на меня: шпион, шпион! Усыновила сиротку Херувимчика, мальчика Родю. Я был в восторге, расписался как отец. Так она, представляешь, Вакс, стала уже этого крошку восстанавливать против меня. У тебя плохой отец, Родион. Он повелся с дурными людьми. Я просто счастлив, что встретил Пенни. Вот это дитя западного мира. Девчонка без комплексов». «Ты долго здесь будешь?» — спросил его Ваксон. Ян в ответ хищновато улыбнулся. «Где это здесь?» «Ну, у нас». «Где это у вас?» «Ну, на четвертой от Солнца планете». Все трое расхохотались. Пенелопа, разумеется, с некоторым опозданием. «Черт знает этого Янка», — подумал Ваксон. «Иногда кажется, он свой, кореш. В другой раз думаешь: нет, не свой, типичная агентура». И как будто в подтверждение второго варианта Ян принялся рассказывать о своих планах. Здесь, в Москве, он разведется с Татьяной, а венчаться с Пенни они будут в Лондоне. Грэм Грин пригласил их после свадьбы погостить на его вилле в Антибе. «Да что это мы все обо мне и обо мне? Давай поговорим о тебе. Ты знаешь, я хотел у тебя увести твою красавицу, если бы не Пенни. Ну ладно, ладно, не зверей. Скажи, это правда, что ты закончил какой-то сногсшибательный роман? Вкус свинца или что-то в этом роде? Знаешь, кто мне об этом сказал? Один генерал с невидимыми погонами, понимаешь?» Ваксон на это ответствовал: «Извини, Пенни, я не пью. Вернее, оно не пьет. Оно, тело, закрыто на просушку». «Да что ты, Янки, над этим романом мне еще горбеть и горбеть, по крайней мере, 2 года». Он гнал домой по почти пустым московским улицам. Какая красота — гнать по ночной Москве. Там где-то в романе, кажется, есть такой уголок вот с точно такой же фразой. Остановился на смотровой площадке Ленгор. Давайте вместе надеяться, что они вернут себе изначальное имя Воробьевы. И пошел к пустующему и заколоченному храму Живоначальной Троицы. Остановился, чтобы постоять несколько минут в тишине и помолиться. Вдруг осенило, что он не знает, как молиться за романы, вернее, за их безопасное пересечение хлябей земных и небесных.